Точно, читай между строчек и двигай под это две точек. Да, будь ты хоть точек, будь ты хоть девочка, одетая в Луи Виттончик. Срочно, собирай весь райончик, мы будем качать под музончик. Как посада бочек, здесь посада танцует ночью. Бэм! Это дикий танец, Цукерман. Под этот вот саунд, ты же ведь классный пацан. Доверяй свою жизнь только вот этим глубоким басам. Тело вперед, тело назад, это животворящий сап. Тело вперед, тело назад, это животворящий сап. Это дикие танцы какие-то, а мы дикие гэнгсты какие-то. Это дикие танцы какие-то, а мы дикие гэнгсты какие-то. Тело вперед, тело назад, это животворящий сап. Тело вперед, тело назад, это животворящий сап. Это дикий танец. Это дикий танец.